Глава 15. По следам. Терн не солгал. К вечеру они выехали в окрестности Стоунхолда. Острые пики замка из белого камня уже виднелись на горизонте, так что Камилла воспряла духом. Целый день в тряской повозке не выдерживал никакого сравнения с путешествием в королевской карете, чьи мягкие сиденья позволяли и развалиться на них как следует, и даже вздремнуть. Быстро она привыкла к комфорту, Сепь его забери. Лошадей на продажу у трактирщика оказалось всего 3, так что пришлось брать и повозку. И вещи сгрузить, и втроем уместиться. То есть вдвоем с мэмом Гиром. Терн пристроился на козлах, погоняя двойку резвых лошадок. На третьей покрепче лошади ехал паладин. К слову, у них с королевским воином вышла короткая перепалка о том, кому же достанется единственный свободный скакун. «Вы, Лэй?» — резонно возражал мэм Гир. «Значит, вам и сидеть рядом со светлой Лейной Камиллой. А я простой воин». «Так будет правильнее», — негромко возразил паладин, не поднимая глаз. «Поймите меня, мэм Гир». Королевский воин, скрипя сердце, понял и устроился рядом с Камиллой, зорко оглядываясь по сторонам. А вот Камилла не совсем поняла, что не так. Почему Патрик отказывался ехать вместе с ней? Снова проклятый этикет? С другой стороны, обниматься-то на глазах у Терна и Гира все равно не получилось бы. Может, и прав Лэй Блаунд. «Темно совсем», — вздохнула Камилла, кутаясь в походный плащ. Как паладин с возницей разбирали в ночи дорогу, дочь рыжего барона положительно не понимала. «Вроде вот он, рукой подать, а все едем и едем». «Недолго», — успокоил мэм Гир, вглядываясь в темноту. «Главное, чтобы черные ворота оставили открытыми и пустили в такой-то час». «Пустят», — мрачно пообещала Камилла. Она устала, пропотела, хотела есть и пить. Впрочем, голод и жажда спасали от желания прогуляться в кустике под взглядами трех мужчин. Так что лучше уж так. «В эту ночь я собираюсь спать в теплой постели, в собственных покоях, во дворце», — уточнила наследница Эйровского замка. «А перед тем умыться и хоть как-нибудь вымыться. Столько пыли, платье, видите? Уже не коричневое, а серое. А волосы даже на ощупь как пакля. В караване повозки хоть крытые были». С тоской вспомнила Камилла. А тут всякая гадость сразу в лицо летит. Мэм Гир слушал нытье благородной Лейны со стойкостью, делавшей королевскому воину честь. Даже страдальческое выражение, время от времени мелькавшее на мужественном лице, не прорвалось наружу ни единым недовольным звуком. «Стойте!» Голос паладина, негромкий, отрезвляющий, прорезал ночную тишину, полную стрекотания насекомых, еще не заснувших на зиму в этой части королевства. В воздухе ощутимо пахло морем. Вот-вот выйдут на побережье. Мэм Гир напрягся и выскочил из повозки, как только Терн натянул поводья. В тот же миг паладин выкрикнул скороговорку старой молитвы, и их накрыло золотистым сиянием. Очень вовремя, потому что в воздухе раздался злой свист, и несколько стрел с треском врезались в полупрозрачный щит, который удерживал паладин одной рукой. Вторую Патрик вскинул кверху, призвав имя отца на выдохе. Полыхнуло в воздухе дивное сияние, срываясь с пальцев паладина ослепительно яркой ночной звездой. Мягкий свет озарил дорогу, заросли вокруг и нескольких человек, заслонивших им путь и обнаживших мечи. За их спинами красовалась опрокинутая повозка. Нехитрый и надежный способ задержать запоздалых путников. Лучников Камилла не увидела. Либо в зарослях прятались, либо за немудреным заграждением. «Разбойники?» Враз озябнув, шепотом поинтересовалась у возницы Камилла. «Странное место выбрали, коли так». Также шепотом откликнулся Терн. «От столицы совсем недалеко, можно и на стражу нарваться». «Именем Ордена Храма, пропустите», — повысил голос паладин. «Мы едем в Королевский замок, и нас ждут». Ответом стала спущенная из-за повозки стрела. Прямо в лицо бы прилетела, если бы не сверкающая золотистая защита. «Рыжая!» Глухо проговорил один из нападавших, ткнув пальцем за спину паладина. «Амулет должен быть у нее». «Какая я тебе рыжая!» Возмутилась дочь рыжего барона, краем глаза отмечая, как Патрик тянет из-за плеча двуручник. «Скажите им, Лэй Блаунд, это мед...» «На одной повозке живо!» Рявкнул мэм Гир, махнув на нее рукой. Камилла мигом пригнулась, хотя золотистая защита все еще сверкала. Уже бледно-золотым, почти прозрачным светом. Над головой свистели стрелы, совсем рядом звенела сталь. Даже Терн ввязался в драку. Мечом королевский кучер не владел, а вот дубиной вполне. «Их много», — услышала Камила голос Патрика. Резкий, жесткий и неузнаваемый. «Вези ее в столицу, я догоню». «Лейблаунд!» Короткое возражение потонуло в диком свисте урагана, взметнувшего в безветренной ночи. Жуткий порыв ветра тут же стих, а неподалеку раздался грохот упавшей повозки. Камила осторожно выглянула. Разбитая телега, преграждавшая им путь, теперь лежала далеко в стороне, отброшенная внезапным вихрем. И если Мамгир еще сомневался, то Терн свою жизнь чтил чуть больше. Хлестнул поводьями, крикнув на ходу. «Запрыгивай, герой!» Оставить Лейну Эйросскую без защиты верный Гир не посмел. Зацепился за край повозки, мигом махнув внутрь. Больно наступил Камиле на ногу. Но дочь рыжего барона и пикнуть не посмела. Меч Мамагира оказался в крови по самую рукоять. «Сколько их там?» — крикнул на ходу Терн, как только за ними раздался топот нагонявших всадников. «Целый отряд», — процедил королевский воин, скидывая с плеча арбалет. 20 клинков и 5 лучников. Верно, что и на других дорогах нас ждали. Едва ли Лейсаловат рискнул бы нас упустить». «Лейсаловат?» — удивилась Камила. «Откуда?» «Омуш», — скривился Мемгир. «Слуга Саловата. Он вас и узнал, светлейшая». Камила враз вспомнила старого слугу, провожавшего их с Лейной Бьянкой в покое. Жилистый, крепкий и угрюмый. Он казался тенью. Идеальный слуга любого хозяина. «А как же Лей Патрик?» — обернулась Камила. Мемгир спустил крючок, и свистнувший болт выбил злой вскрик позади. В ответ прилетела стрела, и Камила, ойкнув, снова сползла на пол повозки. «Паладин за себя постоит», — отозвался кучер, подхлёстывая коней. «Люди врут, будто воины ордена хранимы силой отца. Попадают в них реже, мол. Удачливы больно». «Врут», — дернул щекой Мемгир, как только второй болт угодил в лошадь преследователя. Конский топот стих, и королевский воин опустился на колено, напряженно вслушиваясь в звуки затихавшего боя. «Я лично знал одного паладина. Его в обыкновенной уличной драке вилами проткнули». Опомнился, глянув на Камилу, и поспешно добавил. «Но Лейблаунд еще и маг воздуха. Точно отобьется, светлейшая». «Или смерчом обернется», — хмуро добавил кучер, явно вспоминая выбитый зуб. «За него не беспокойтесь. Нам самим бы в целости добраться». Погоня их больше не тревожила. Несколько вспышек на темном небосводе далеко позади подсказали, что битва там, у места засады, еще продолжалась. И Лейблаунд вел ее успешно. И пока удача все еще улыбалась паладину, они тоже торопились. Успеть бы к закрытию черных ворот. «Придержи!» — вдруг позвал Мемгир, когда они подобрались к пролеску, за которым начиналась дорога наверх, к замку. У подножия горы с этой стороны раскинулись и несколько бедноватых домишек, складов и сомнительных заведений. «Изнанка столицы», как называла их Лейна Бьянка. «Я быстро!» Королевский воин спрыгнул и размашисто направился к ближайшему освещенному домику, над которым горел фонарь и красовалась деревянная вывеска со стёршимися буквами. Верно, что придорожная таверна для таких же, как они, припозднившихся путников. Камила поежилась и накинула капюшон, как только на голову упали первые пробирающие капли. Зима в столицу еще не добралась, но воздух посвежел до хруста, а дождь оказался и вовсе ледяным, почти как в родном Фейерхолде. Камила вздохнула, вспоминая деда, собственные покои, замок, в котором слушались ее приказов, и город, который не успела ни изучить, ни полюбить. Это ничего. Она вернется и уж тогда наведет порядок железной рукой. Хотя Лей Тадеуш уже поправляется и, верно, сам руководить сможет. Неловко как-то получится деда с места двигать, подвигать, подталкивать. Странно, в общем, получалось теперь с наследством. Камила? «Чудесная, прекрасная Камила, вы ли это?» Вдруг раздался восторженный, хотя и хрипловатый голос со стороны. Дочь рыжего барона резко обернулась. «Густав?» — не поверила она. «Ты что здесь делаешь?» Терн хмуро покосился на подошедшего к повозке молодого человека в рабочей одежде и с ящиком в руках. «Работаю», — покраснев и запнувшись, отозвался повар с ближних островов. «А как же таверна у дяди в столице?» припомнила Камила, разглядывая молодого повара. Густав осунулся и поблек, только глаза горели. «Дядя в зеленую таверну не поверил», — потупился тот. «И курень, который я хотел у него выкупить, продал другим людям. А меня из столичной сюда спровадил. Здесь у него склады, поставляет продукты к королевской кухне. Я тут за все отвечаю и лично доставляю ящики наверх, к черным воротам. Надо успеть до 3 утра, потому как с 5 оживает королевская кухня. Я верно изменился, заметил взгляд Камилы Густав. Покраснел, но упрямо продолжил. Это ничего. Я скоплю денег и все равно открою зеленую таверну. Верите, прекрасная Камилла? Дочь рыжего барона проглотила комок в горле и кивнула. Не у всех получилось покорить столицу с той же удачей, какая помогла ей. Проклятие! Из таверны стремительным шагом вышел Мемгир. Также размашисто подошел к повозке. Терн как остановился в начале улицы под деревом, так и с места лошадей не сдвинул. Как я и подозревал. Что случилось? Обеспокоилась Камилла, забыв даже поправить плащ. Капли дождя барабанили уже по волосам, скатываясь на лоб. «Вас уже ждут, светлейшие», — отрывисто проговорил королевский воин, хмуро поглядывая на возвышавшуюся над ними гору. «Приказано арестовать светлую Лейну Камиллу Эйросскую, как только появитесь у ворот. В таверне живет мой старый знакомец», — он и шепнул. «Как?» — поразилась Камилла. В животе внезапно стала пусто игулка. Чего-чего, а провести ночь, а то и жизнь в королевских подземельях вместо уютной пуховой постели совсем не хотелось. «Что я сделала-то?» «Подозреваю, это приказ Лея Салавата», — глухо отозвался Мемгир. «Возможно, его величество о нем и не знает. Советник распоряжается и дворцовой стражей, и практически всем, что происходит во дворце и королевстве. Король Родрик борется с естественной смертью, а светлый Лей Салават этим пользуется. Полагаю, нас с Терном просто убьют и сбросят в печь, чтобы уничтожить останки. А вас, светлейшая...» «Да тоже убьют. Кому я нужна?» Дернула плечом Камилла. Несмотря на теплый походный плащ, ее заметно потряхивало. Ай, как неудобно получалось. Пасть от рук врагов в 2 шагах от его величества. Что делать-то будем? «Вам во дворец нужно?» Вдруг подал голос Густав, ставя деревянный ящик прямо на вымытую дождем мостовую. «Так я могу помочь. Я последние ящики как раз гружу и отправляюсь». «Отправляемся», — поправил повар. «Дядюшка через день по 2 повозки поставляет наверх. И это только овощи». Мемгир тотчас напрягся. «Это Густав, мой друг», — запнувшись, представила Камилла. Повар просиял. «Доставляет продукты в королевскую кухню». «Могу помочь», — с готовностью кивнул Густав, глядя на Камиллу полными восторга глазами. «Все, что угодно». К моменту, когда тряские повозки с огромными ящиками поднялись на гору, Камилла прокляла и собственную смелость, и ненавистные булыжники под деревянными колесами, и пропахший картошкой мешок, в который ей пришлось погрузиться с головой. Густав даже тесёмки подвязал, чтобы тот не раскрылся в ненужный момент. «Наш товар уже давно не проверяют», — извиняющимся тоном добавил повар, садясь на козлы. «Но всякое может случиться». «Глупая затея», — процедил Мемгир, накинувший на себя такой же пыльный и неприметный плащ, как и у Густава. Королевский воин натянул капюшон поглубже, обмотал нижнюю часть лица грубым шарфом. «Меня любой постовой сразу узнает». «Так и не отсвечивайте, Мемгир», — не выдержала из мешка Камилла. «Но так хоть успеете меч выхватить, если придется». «И долго я продержусь против всей королевской стражи?» Понизив голос, непочтительно съязвил ее защитник. «Есть лучшие идеи?» — возмутилась светлейшая, на миг высунувшись из мешка. «Возвращаться за Лэем Блаунтом вы отказались». «Ой, да уймитесь уже!» — вздохнул Терн, по примеру Гира, обмотавший лицо и натянувший низкую шляпу на самый нос. Королевский кучер уселся на другую повозку, рядом со 2-м возницей. Того пришлось сдобрить несколькими монетами, чтобы не раскрывал рта при страже. Густав за напарника ручался. Не в первый раз, мол, контрабанду провозит. Повар даже смущенно покраснел, невольно признав незаконные делишки. То ли собственные, то ли дядюшкины, а то и обоих сразу. «Со всем почтением, светлейшая», — тут же оговорился кучер. Дорога наверх, с груженными повозками, заняла едва ли не добрый час. Но к 3 утра все же поспили. У ворот, на удивление, долго не задерживали. Даже отмахнулись нетерпеливо, когда Густав подсунул стражнику бумаги. «Кто это у тебя?» — хмуро кивнул тот, насидевшего на ящиках сгорбленного Гира. Стрельнул взглядом на 2-ю повозку. «Грузчики», — растерянно проговорил Густав, мигая от яркого света факелов. В прошлый раз долго разгружали. Главный повар ругался. Ставил нам вину, что мы поздно приехали. А мы вовремя были. Но у меня всего две руки. И я не нанимался дядюшке еще и на разгрузку. Руки-то портятся от грубого труда. Я так мастерство растеряю. Когда я открою зеленую таверну... Езжай уже! Не выдержал стражник, без удовольствия передергивая плечами. Падавшие капли дождя срывались с мокрого плаща, пропитывая кольчугу. Стоять такой час в дозоре, верно, то еще удовольствие. Все уши уже заездил своими байками. Если ты свою таверну все-таки откроешь, я готов съесть стог сена или чем-то там кормить народ собрался. Растительной пищей, обиделся Густав. А мясо? Да пусть едет уже, не выдержал и второй стражник. Внизу-то все тихо, или есть путники? Я не видел, развел руками молодой повар. Я же на складе с полуночи. Ну, поклон дяде, лениво махнул рукой стражник. Езжай, малохольный. Им открыли крохотные воротца, пропустив во внутренний двор замка. Густав погонял лошадей, так что они неспешно подкатились к служебным входам и остановились. «Тебе не готовить, а играть надо», — едва слышно пробормотал Мемгир, выбираясь из повозки. Огляделся и махнул Терну. «С бродячими бардами в представлениях. Молодец, повар!» «Ради прелестной Камилы!» — дрожащим голосом отозвался Густав, развязывая тесёмки на мешке и помогая прелестной выбраться наружу. Даже неловко отряхнул подол дорожного платья Камилы от земли и пыли. «Я на все готов. Я не забуду», — растянула губы в улыбке Лейна Эйроская, также неловко потрепав просиявшего повара по щеке. «Мы пойдем, Густав, пока из кухни не вышли. Спасибо тебе. И вам», — прибавила Камила, спрыгнув с повозки рядом со вторым возницей. Тот только отмахнулся. «Люблю риск за хороший куш. Только мы чаще с вещицами, запрещенными, возимся», — доверительно поделился он. «А с людьми редко. Ну, девиц непотребных иногда провозим. Но чтоб серьезных людей так давненько не бывало. Да и то вы пощедрее оказались, добрые люди. Предыдущие заплатили меньше. Ну да, они хуже и кончили. Мы едва разгрузились, как в замке переполох поднялся. Обнаружили пришельцев. Кажись, порешили их, потому что больше я их не видал. Кстати, тоже рыжий», — припомнил контрабандист, указывая на растрепавшиеся волосы Камилы. Дочь рыжего барона резко обернулась. «Молодой?» — зачем-то уточнила она. «Или старый?» «Спутник его молодой», — удивился тот. «А сам рыжик уже не первой свежести был. Хотя и до почтенных лет ему далеко». А Камила отмахнулась от нетерпеливо махавшего Мемагира и задумалась лишь на миг. «Татуировки у молодого были?» «Много», — припомнил контрабандист. «Все руки почти. И на плече гора с солнцем. На герб королевский похоже. Вот и запомнилось». «Да вам-то что за дело? Знакомцы, что ли?» «Так говорю же, порешили их. Сам видел, стражников целую сотню в королевские сады погнали. Видимо, там и прикончили, если в казематы не уволокли. Шутка ли? Сотня на двоих». Камила медленно покачала головой, отходя от повозок. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Выходит, отец и наследный принц все же пробрались в замок. Тем же способом, что и она. Вот уж воистину крепкие узы семейные. Но если так, отчего ни Лей Корнелиус, ни Лей Салават, ни его величество не знали, где теперь находятся пропавшие наследники двух стихий? Если бы их убили... Нет, их не убили. Ни отца. Рыжего барона вообще невозможно убить. Так на островах говорили, а там не ошибаются. «Ничего не понимаю», — пробормотала Камила. «Вы пока подумайте, а я на конюшнях схоронюсь», — обратился к ней Терн. «Если все гладко будет, так и славно. Про меня там не забудьте», — кучер подмигнул. «Я от прибавки к жалованию не откажусь. А коли повяжут вас, светлейшая Лейна, так я, если что, утром с караваном прибыл. Вас оставил в Эйроском замке. И что там дальше, знать не знаю. Сюда прибыл совсем один». «Да катись уже», — подбодрил кучера Мемгир. «Свидимся». Королевский воин подхватил Камилу под локоть, потянув к ближайшему служебному входу. Камила только и успела, что махнуть на прощание Густаву. «Проберемся в центральную часть через королевские сады», — надавив плечом ближайшую дверь, просветил Гир. «Там народу в такой час поменьше, чем в служебных коридорах, и всего 4 постовых отряда. Пройдем через розарии, выйдем сквозь главную оранжерею сразу ко входу в замок, оттуда наверх, к покоям его величества. Даже если там поднимется шум, король Родрик нас услышит, и псы Салова-то уже ничего не сделают. Камилла мысленно согласилась. План звучал хорошо. Беда всех планов в том, что они так только звучат. Королевские сады, куда они вышли через короткий и темный коридор, даже в темноте казались удивительными. Ухоженные, полные причудливых теней, деревьев и застывших мраморных статуй. Они светлели дорожками, присыпанными белым песком, и дышали ароматами облетевшей листвы. Гир приложил палец к губам и прислушался. Теперь, когда дождь почти стих, даже Камилла различила звуки шагов и тихих мужских голосов. В предрассветной тишине каждый звук казался оглушительным. Мокрый песок и галька исправно шуршали подкованными сапогами стражников, совершавших ночные обходы по королевским садам. Мэм Гир потянул ее в сторону. Камилла подобрала юбки вместе с подолом плаща одной рукой, второй вцепившись в запястье воина. Здесь, на узкой дорожке у самой стены, росли только жутковатые кривые деревца, служившие скорее живой изгородью, нежели главным украшением сада. Вдоль этой стены им удалось добежать до самой оранжереи, выждав некоторое время, чтобы пробраться к боковой дверце без приключений и общей тревоги. Над входом ярко горел фонарь, делая их заметными, как на ладони. Поэтому мэм Гир не церемонился. Нажал на резную ручку сильнее, чем следовало, ломая хрупкий внутренний замок, и поддал створку плечом. Тихий хруст оказался похожим на шорох шагов по гальке, так что Камилла даже восхитилась. Если бы мэм Гир не выбрал достойное призвание королевского защитника, из него вышел бы неплохой медвежатник. «Сюда!» — одними губами шепнул несостоявшийся медвежатник, шагая в тускло освещенную оранжерею. Здесь оказалось тепло, пахло сотнями ароматами сразу, журчал невидимый в полумгле ручеек. И не хватало лишь пения дивных птиц для полного блаженства. «Ой!» — выдохнула Камилла, когда мэм Гир потянул ее вниз. «Так на корточках и поползем? Мы же тут как на витрине светлейшая!» В тон ей отозвался королевский воин. «Из сада видно все, что выше пояса. Патрульные заметят». «Ну ладно», — согласилась Камилла, проползая под катками с диковинными цветами следом за мэмом Гиром. В штанах тому удалось проделать весь неудобный путь к главному выходу из оранжереи весьма стремительно. А вот Камилла запуталась в юбках, потом зацепилась прядью за гвоздь деревянного ящика с растениями, а затем решила обползти узкое место через соседний ряд. И наткнулась на корни высокого дерева, уходящего ветвями высоко в стеклянный потолок оранжереи. Переползая через твердые корни, Камилла сдавленно пожелала дереву всего недоброго. А затем наткнулась на корни второго дерева, почти вросшего в угол оранжереи. «Это кто додумался тут деревья сажать?» — шепотом рявкнула дочь рыжего барона, скидывая глаза на предмет возмущения. И застыла. «Лейна Камилла?» — нетерпеливым шепотом позвал мэм Гир. «Нам сюда!» Камилла села на колени, задрав голову и ошарашенно рассматривая то одно, то другое дерево. Протянула дрожащую руку, коснувшись крепкого ствола. Под ладонью оказалась не то шершавая кора, не то теплая кожа. «Значит, вы тоже шли этим путем», — ошарашенно проронила Камилла, разглядывая призрачные тени за каждым из деревьев. «Мы идем по вашим следам». Также, словно в полусне, перекинула сумочку Лейны Бьянки с бока на живот, доставая завернутый тряпицей амулет стихий. Развернула, поднеся черный гудящий камень к самой коре. Призрачные тени сгустились, обрели краски, но так и остались тенями. «Не могу», — прошептала Камилла. «Колдовать не могу. Но я вижу, отец». «Что там?» — выполз из-за угла мэм Гир. Глянул на деревья, на юную Лейну, нахмурился. «Ну, вы передумали, светлейшая? Ползем назад?» «Нет», — дико глянув на недоумевающего воина, отозвалась Камилла. «Вперед! И не ползем, мэм Гир. Бежим со всех ног. У меня добрая новость для его величества».